То же происходит, когда магнит навязывает железу свою магнитность, чтобы и тут выразить свою идею. Или когда гальванизм, осиливая избирательные сродства и разлагая сильнейшие соединения, до того обессиливает химические законы, что кислота соли, разлагающаяся у отрицательного полюса, принуждена пройти к положительному полюсу, не соединяясь со встречаемым по пути щелочами и даже не смея окрашивать в красный цвет попавшегося лакмуса. В больших размерах это проявляется в отношении между центральным телом и планетой. Последнее, несмотря на решительную зависимость, все еще сопротивляется, подобно химическим силам в организме. Из этого возникает постоянная борьба центростремительной силы с центробежной. Борьба, которая, поддерживая движение мироздания, сама служит выражением той всем проявлением воли, присущей борьбы, которую мы здесь рассматриваем. Ибо, так как всякое тело представляет проявление некоторой воли, а воля неизбежно проявляется стремлением, то первобытным состоянием каждого шаровидного мирового тела не может быть покой, а должно быть движение. Стремление вперед, в бесконечное пространство, без отдыха и цели. Этому не противоречит ни закон косности, ни закон причинности. Ибо, так как, согласно первому, материя как такая равнодушна к покою и к движению, то движение, как и покой, может быть ее первобытным состоянием. Поэтому, находя ее в движении, мы также мало вправе предполагать, что ему предшествовало состояние покоя, и спрашивать о причине наступившего движения, как и наоборот, если бы нашли ее в положении покоя, предположить предшествовавшее ему движение и спрашивать о причине его прекращения. Поэтому нечего искать первого толчка для центробежной силы, которая у планет, по гипотезе Канта и Лапласа, есть остаток первобытного вращения центрального тела, от которого они, по сокращению такового, отделились. Самому же этому телу существенно свойственно движение. Оно продолжает вращаться и в то же время летит в бесконечном пространстве или, быть может, носится вокруг большого нам незримого центрального тела. Это воззрение вполне согласуется с предположениями астрономов о центральном Солнце, а равно и с замеченным передвижением всей нашей Солнечной системы и, может быть, всей группы звезд, которой принадлежит наше Солнце. Из этого, наконец, можно заключить о всеобщем передвижении всех неподвижных звезд вместе с центральным Солнцем. Каковое движение в бесконечном пространстве, правда, теряет всякое значение, так как движение в абсолютном пространстве не отличается от неподвижности, и тем самым, как уже непосредственно одним бесцельным стремлением и полетом становится выражением той щиты, той окончательной бесцельности, которую мы в конце этой книги должны будем признать за стремлением воли во всех ее проявлениях. Поэтому же самому бесконечное пространство и бесконечное время должны были быть самыми общими и существеннейшими формами всех ее проявлений, которые для выражения всей сущности ее только и существуют. Наконец, мы можем разбираемую нами борьбу всех проявлений воли между собою признать даже в простой материи, как таковой, поскольку именно сущность ее явлений точно выражена Кантом как отталкивающая и притягательная силы. Так что самое бытие ее возможно лишь в борьбе противоположных сил. Оставив в стороне все химическое различие материи или вернувшись по цепи причин и действий так далеко назад, что химическое различие еще не существует, мы найдем простую материю, мир, скомканный в шар, коего жизни, то есть объективация воли, состоит только из этой борьбы притягательной силы с отталкивающей. Первая в качестве тяжести со всех сторон стремится к центру, вторая в качестве непроницаемости противодействует ей косностью или упругостью, каковой постоянный натиск и сопротивление могут быть рассматриваемы как объективность воли на самой низшей ступени, уже там выражающей свой характер. Таким образом, мы видим, что воля здесь, на нижайшей ступени, высказывается как слепое влечение –